Вы пришли по какому-нибудь делу? Да. Я хочу попросить вас об одном одолжении. А в чем дело? Не могли бы вы, сэр, послать меня с каким-нибудь поручением от нашей газеты? Я сделаю все, что в моих силах, и привезу вам интересный материал. Так, а какое поручение вы имеете в виду, мистер Мэллоу? Любое, сэр. Лишь бы оно было сопряжено с приключениями и опасностями. Ну, такие поручения даются человеку с именем, который уже завоевал доверие публики. Белые пятна на карте давно заполнены, а вы ни с того, ни с сего размечтались о романтических приключениях. Но Впрочем, постойте. Постойте, а что если мы развенчаем одного шарлатана, современного Мюнхгаузена, и поднимем его на смех? Отчего бы вам не разоблачить его ложь? О, это будет неплохо. Ну, как вы на это смотрите? Что угодно, куда угодно, я готов на все. Так вот, есть один человек, только не знаю, удастся ли вам завязать с ним знакомство или хотя бы добиться интервью. Впрочем, у вас, кажется, есть дар располагать к себе людей, я сам на себе это испытал. Вы очень добры ко мне, сэр. Так вот, почему бы вам не попытать счастье у профессора Челленджера? Челленджер? М? Знаменитый зоолог профессор Челленджер? М? Это не тот, который проломил череп Бланделу из телеграфа? Что, не нравится? Вы же были готовы на любое приключение. Нет. Почему же? В нашем деле бывает всякое, сэр. Я ровным счетом ничего не знаю об этом Челленджере. Помню только его имя в связи с судебным процессом об избиении Бландела. Кое-какие сведения у меня найдутся, мистер Мэллоу. В свое время я интересовался этим субъектом. Он вынул из ящика лист бумаги. Вот вкратце, что о нем известно. Челленджер Джордж Эдуард. Родился в 1863 году. Образование, работал, ассистент Британского музея, помощник хранителя отдела в музее сравнительной антропологии, покинул это место, обменявшись ядовитыми письмами с директором музея. Удостоен медали за научные исследования в области зоологии. Член иностранных обществ, Бельгийское общество, Американская академия, Ла Плата и так далее. Экс-президент Палеонтологического общества, Британская ассоциация и тому подобное, печатные труды. Вопрос о строении черепа калмыков, очерки эволюции позвоночных и множество статей, в том числе ложная теория Вейсмана, вызвавшая горячие споры на Венском зоологическом конгрессе. Любимые развлечения. Пешеходные прогулки, альпинизм. Да, вот. Адрес. Энмор Парк, Кенсингтон. Сегодня я вам больше ничем не могу помочь. А мне не совсем ясно, по какому вопросу нужно взять интервью у этого джентльмена. Что он такое совершил? Челленджер Джордж Эдуард 2 года назад отправился один в экспедицию в Южную Америку. Вернулся оттуда в прошлом году. В Южной Америке побывал, несомненно. Однако указать точно, где именно, отказывается. Начал было весьма туманно излагать свои приключения, но после первой же придирки замолчал, как устрица. Произошли, по-видимому, какие-то чудеса. Если только он не преподносит нам грандиозную ложь. Но, что, кстати сказать, более чем вероятно. Ссылается на испорченные фотографии, как утверждают, фальсифицированные. До того его довели, что он стал буквально кидаться на всех, кто обращается к нему с вопросами. И уже ни одного репортера спустил с лестницы. Вот с кем вам придется иметь дело, мистер Мэллоу. Ну, а теперь марш отсюда. И постарайтесь выжать из него все, что можно. Я отправился в свой клуб «Дикарь», но по дороге остановился у набережной Темзы в раздумье. Судя по всему, что я уже узнал об этом сварливом профессоре, было ясно. Репортеру к нему не пробраться. Но скандалы, дважды упоминавшиеся в его краткой биографии, говорили о том, что он фанатик науки. Так вот, нельзя ли сыграть на этой его слабости? Попробуем.